Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей. Обоз и толпы стрельцов двинулись к дымящейся реке, но на том берегу, в неясных кустах, замахали чем-то, будто значком, и надрывной голос протянул: «Стой! Стой!» Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями, узнали Гордона. Стало тихо. «Стрельцы!» — услышали его голос. «Со мной 4000 войск, верных своему государю! Мы заняли прекрасную позицию для боя! Но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?» «В Москву! Домой! Оголодали, ободрались! Зачем вы нас в сырые леса загнали? Мало нас побито под Азовом. Мало мы мертвечины ели, когда из Азова шли. Изломались на крепостных работах. Пустите нас в Москву. Дня три поживем дома, потом покоримся». Когда откричались, Гордон приставил ладони ко рту: «Очень хорошо, но только дураки переправляются ночью через реку. Дураки! Истра глубокая река. Потопите обозы. Лучше подождите на том берегу, а мы на этом, а завтра поговорим». Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы помялись, пошумели и стали разводить костры, варить кашу.